Глава сороковая. Снова в пути. Обоз выехал за стены города, как только открылись ворота. Там их уже ждал Митяк. Он с вечера не успел попасть в Салехту, ночевал в соседнем небольшом поселении. Гладиус и Адаир тепло встретили своего дозорного. Вкратце рассказали о последних событиях и переменах, которые произошли в отряде. Сегодня все эльфы были не в настроении, а принц вообще ни с кем не поздоровался. Молча прошел в свою повозку и улегся дальше досыпать. Варя отметила для себя его нездоровый вид, но решила не придавать этому значения, потому что и сама чувствовала себя неважно. Она смогла заснуть только ближе к утру и совсем не отдохнула. Из головы не шли слова посланника. И каждый раз, когда она украдкой бросала взгляд на ведьмака, у которого сегодня был на редкость довольный вид, мысленно продолжала повторять фразу: «Он не должен вернуться из этого похода». Ее немного отпустило лишь тогда, когда она приняла решение, что сделает все от нее зависящее, но не позволит, чтобы это случилось. А потом она сама не заметила, как заснула. Ближе к обеду Гладиус решил сделать привал. Дать отдых животным, накормить людей, чтобы потом двигаться с максимальной скоростью до самого позднего вечера и постараться уйти как можно дальше от Серого ущелья. Варю разбудил Адаир. Два обозных кашевара быстро организовали костры и приготовили горячий обед. Она с благодарностью приняла чашку с дымящейся кашей и принялась есть, прислушиваясь к тому, что говорили наемники. А говорили они о любопытных вещах. Из их слов становилось ясно, что впереди находится какое-то таинственное серое ущелье, и место это считалось нехорошим. Обычно путники не то что не рисковали туда соваться, а даже и подумать об этом не могли. И в страхе обходили далеко стороной. А тут получается, что их обоз пройдет совсем близко к ущелью. Гладиус с Гасуром тихо переговаривались между собой. Рядом с ними сидел Адаир и ведьмаки. Варя несколько раз ловила на себе взгляд Кирана, но отводила взор, боясь выдать свою тревогу. «Нужно послать вперед ведьмаков и дозорных», — предложил Адаир. «Пусть хорошенько все там осмотрят и найдут для нас безопасное место для ночлега, желательно как можно дальше от этого проклятого ущелья». «Хорошая идея», — кивнул Гасур. «А мы постараемся засветло добраться туда. Вы просто кого-нибудь пошлите нам навстречу, чтобы проводил до места ночевки». Посмотрел на лучшего дозорного в отряде Гладиуса. «Вон хотя бы Митяга». Усмехнулся, вспоминая, как они его всем отрядом искали, когда он сбежал в ночи. «Он ведь как кошка в темноте видит». «В темноте я, как и все, ничего не вижу», — возразил Митяк, довольно улыбаясь. «Тоже вспомнил ту ночь. Но я умею слушать лес». «Так и сделаем», — вставил свое слово и Гладиус. «Тогда собираемся и выдвигаемся». По давней привычке Адаир собрал всю пустую посуду и вместе с Громом утопал к небольшому ручью. И пока паломники складывали свои пожитки, добегали по своим делам, они вернулись обратно. Варя все же не удержалась и подошла к повозке, где сидел принц Светлого леса. Она видела, что он отказался от еды, попил немного воды и безучастно просидел весь обед. «Таниэль, с тобой все в порядке?» — с тревогой в голосе спросила она. «Ты не заболел?» Юноша повернул голову, и в его взгляде было столько отчаяния, что у Вари сжалось все внутри. Но длилось это недолго. На плечо принца легла рука Салнателя, при этом он не отводил сердитого взгляда от лица девушки. «Все нормально», — ответил Таниэль, но его голос был полон грусти и боли. «Послушай, если ты заболел или еще какая-нибудь беда приключилась, помни, ты не один». Варя дотронулась до его тонкой кисти, игнорируя осуждающий взгляд Салнателя, стоящего рядом с повозкой. «Таниэль, даже когда кажется, что уже ничего нельзя изменить, всегда находится выход». Улыбнулась, почувствовав, как холодные пальцы принца сомкнулись вокруг ее запястья. «Просто иногда, для того, чтобы принять правильное решение, нужно время». «Эх, Варя, дело в том, что у меня как раз-таки совсем не остал...» «Ваше высочество!» — перебил его Салнатель. «Я думаю, нам все же стоило бы одеться одинаково. Вы слишком беспечны и непростительно пренебрегаете советами своей мудрой матушки». Последние слова он произнес с особым нажимом. «Я услышал тебя», — ледяным тоном ответил Таниэль. «Переодеваться не будем. Это окончательное решение». «Отправляемся!» — прокричал Гладиус, поднимаясь в седло. «По коням!» Бросил взгляд на виднеющийся вдалеке горный кряж, который им предстояло обойти. Тихо произнес. «Если все пойдет хорошо, через 2 дня будем в долине волшебниц». «Тьфу-тьфу-тьфу!» Потихоньку поплевал Адаир через левое плечо, пока никто не видел. Но стоило в его сторону посмотреть командиру, как он тут же с серьезным видом принялся подтягивать подпругу. «Ладно», — Варя пошла к своей повозке, — «если что, ты всегда знаешь, где меня найти». «Спасибо», — тихо произнес принц, провожая девушку восхищенным взглядом. Повозки по очереди трогались в путь, выстраиваясь друг за другом, а наемники занимали свои места с 2 сторон от обоза. Мимо пронеслись ведьмаки, а за ними дозорные. Варя проводила их тревожным взглядом. Она как никогда ощущала приближение беды. А еще была уверенность в том, что им не позволят добраться до Верхней Синдалии. И неважно, кто тому будет причиной – наследный принц Светлого Леса или она. Дочь великой волшебницы, хотя себя таковой не считала. Но этот обоз обречен. Он был с самого начала обречен. Варя тяжело вздохнула, обводя взглядом сосредоточенные лица наемников. Оглянулась, чтобы посмотреть, где едут мальчишки со своим отцом. Но сразу за повозкой пекаря двигалась нелюдимая пара. И как только девушка к ним повернулась, женщина тут же на обеих руках скрутила кукиши. Варя отвернулась, делая вид, что ничего не заметила, но, откровенно говоря, пребывала в замешательстве. Насколько она помнила, этот жест помогал отвратить сглаз и порчу, а также хорошо защищал от нечистой силы. «Кем же они меня считают?» И тут на нее нашло озарение – ведьмой. Она резко выпрямилась, очень хотелось высказать им все, что она о них думает. «Да что они себе возомнили? Сами словно воды в рот набрали, держатся от всех отдельно, никому ни разу не помогли, а теперь еще удумали фиги крутить. Если им настолько все противны, зачем вообще отправились в это путешествие?» Не выдержала, снова обернулась. И тут случилось нечто странное. Молодая женщина закричала. Пронзительно, истошно. Мужчина натянул вожжи, сворачивая с дороги и выходя из обоза. Остановил повозку и бросился успокаивать свою вторую половину. «Что происходит?» К ним подъехал Гладиус. «Все в порядке», — зло бросил мужчина, с силой зажимая рот своей жене. Женщина, закинув голову кверху, выпучив глаза, безмолвно кричала, напрягая жилы. «Тише, тише, родная!» Но, заметив, каким взглядом смотрит на них командир, сбивчиво начал объяснять. «Это приступ. Скоро само по себе пройдет. Иногда с ней такое случается». «Вы ехать сможете?» «Да. уверенно ответил тот, бросая ненавидящий взгляд на перепуганную Варю. «Только можно нам встать в голове обоза?» «Становитесь», — согласился Гладиус. «Но нам нужно двигаться, иначе можем не успеть до темноты». Варе было стыдно за свою несдержанность, но она даже помыслить не могла, что такое может случиться. Она забралась в повозку пекаря и старалась ни на кого не смотреть. Мимо проехала телега нелюдимой пары, и мужчина в сердцах бросил: «Будь ты проклята!» «Эй!» — окликнул его Агнус. «Ты это сейчас кому сказал?» Решительно схватился за бортик повозки, замедляя ход лошади. «А ну-ка, постой!» «Не надо!» — тихо сказала Варя. «Пусть едут!» Агнус посмотрел на бледное лицо девушки, кивнул и отпустил телегу. «Совсем разума лишились!» — выругался он, садясь рядом с Варей напередок. «Зря ты мне не дала с ними потолковать! Боюсь, это не помогло бы!» Она проследила взглядом за отъезжающей повозкой. «Не знаю, что случилось в их жизни, но почему-то уверена, что они глубоко несчастные люди». Благодарно улыбнулась пекарю. «Я не держу на них зла, честно. Это всего лишь слова». «Пусть слова. Пусть ты не держишь на них зла». Агнус недовольно посмотрел на девушку. «Но так нельзя». «Нельзя, это точно», согласилась Варя. «Но так иногда случается. Кто-то беспричинно кого-то ненавидит». «Вот знаешь, я, конечно, понимаю, ты добрая и хорошая, но вот такое...» Агнус ткнул рукой в сторону странной четы. «Нужно пресекать на корню, потому что так и до беды недалеко», — философски заключил он, бросая недовольный взгляд на повозку, которая двигалась сейчас во главе обоза. «Будем надеяться, что все обойдется». Очень тихо, скорее для себя самой, проговорила Варя. Дальше они уже ехали молча, каждый в своих думах. Время тянулось бесконечно медленно. Солнце потихоньку опускалось за горы, наступали сумерки. Первым Митяга увидел Адаир. Тот, сломя голову, мчался к обозу. «Что-то вы припозднились, я ждал вас раньше». «Так получилось», — коротко бросил Гладиус. «Вы нашли место?» «Да». Митяг подъехал к командиру. «Вон, видишь, на том небольшом холме торчат три кривые сосенки. Езжайте прямо на них. Вас там встретит Малдир, а я вернусь обратно по вашему следу». И чтобы предупредить дальнейшие вопросы, пояснил. «На гору взбирался, чтобы вас разглядеть, и вдруг довольно далеко от обоза заметил отблеск. Так обычно бывает, когда солнечные блики на железных латах играют. Хоть это и длилось лишь мгновение, но мне от чего-то неспокойно». «Может, кого-нибудь еще с собой возьмешь?» – предложил Гладиус, с тревогой глядя в ту сторону, откуда они только что приехали. «Ни в коем случае», – категорически заявил Митяг. «Один быстрее справлюсь, и я напрямки не поеду, стороной обойду по горе», – показал рукой направление. «Хочу посмотреть, кто за нами крадется». К ним подошли Гасур и два кашевара. За ними следом потянулись и эльфы. «Как вы думаете, кто это может быть?» — поинтересовался командир, взволнованно глядя на подошедших. «Неважно, кто это. Главное, сколько их там!» — философски выдал Гасур и обратился к дозорному. «Лети, Митяг, быстрее ветра и скорее возвращайся назад. Раз ты смог углядеть их, значит, скоро ждать гостей. А это значит, не к ночлегу готовиться надо, а строить заслоны и искать место для людей, которые не могут постоять за себя». «Нас сейчас в два раза больше», — решил вставить свое слово Адаир. «Не думаю, что есть повод для беспокойства». «Лучше все хорошенько проверить и быть готовым к нападению», — настаивал на своем Гасур. «Но будем надеяться, что это обычные путники, которые едут в ту же сторону, что и мы». «Верно», — согласился Гладиус и скомандовал возвращаться всем по своим местам. «Нам нужно ускориться. Двигаемся вон к тому холму с кривыми соснами. Есть вопросы?» Ответом ему была напряженная тишина. «Нет вопросов? Тогда поехали». Оставшийся путь они проделали легко и быстро. У подножья холма их встретил Малдир и проводил к месту ночлега. Но наемники приняли решение не разбивать лагерь, пока не вернется Митяг. В воздухе витало ощущение близкой беды. Варя даже не стала спускаться с повозки, сидела и смотрела перед собой. Она слышала каждое сказанное слово и, в отличие от других, не надеялась, что следом за ними едут обычные путники. Их преследовали. Откуда она это знала? Просто чувствовала. Оглядела встревоженные лица наемников. И они это тоже знают. Встретилась взглядом с пиратом и удивленно приподняла брови. Мужчина словно ждал, пока она на него посмотрит. Сразу пошел к ней, в руках он нес небольшой сверток. «Послушай, я понимаю, что наше знакомство не очень хорошо началось», — неуверенно начал Норк. «Но, может, простим друг друга и подружимся?» Его голос опустился до шепота. «Все в порядке», — тихо произнесла Варя. «Не в моем характере держать долго обиду на человека». «Меня Норк зовут». Он протянул руку. «Варя!» Девушка пожала широкую ладонь. «Я вчера видел, как ты кружилась со своим тонким лезвием. Жаль о гнома, словно оса!» Восхищенно произнес Норк. «Я вот тут подумал, раз у тебя теперь есть свое оружие, может, ты мне тогда вернешь мою сабельку, а я тебе отдам твою странную обувку?» И развернул сверток, в котором лежали ее тапки-спаниели, на одном из которых не хватало глаза пуговицы. «Я бы ни за что их тебе не вернул. Они мне напоминают пушистых зверьков, да и привык я к ним за то время, что таскаю с собой». В его голосе послышалось плохо прикрытое сожаление. «Но оружие сейчас важнее». Варя ошеломленно уставилась на тапочки, в которых она появилась в этом мире. И какое-то время даже путешествовала. Как же давно это было! Она полезла в повозку и достала саблю пирата. «Забирай!» – протянула ему кривой клинок и замахала руками, когда мужчина подал ей спаниелей. «Мои тапки тоже можешь себе оставить!» – усмехнулась. «В качестве сувенира!» Варя хотела пошутить, но внезапно осеклась. Пират с такой благодарностью посмотрел на нее, что она тихо добавила. «Они мне больше не нужны». «Спасибо», — поблагодарил Норк, счастливо улыбаясь и подавая какой-то знак своему брату. «Пойду я тогда», — смущенно пробормотал он, бережно заворачивая тапки в ткань. «Иди», — ответила Варя, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. «Митяг возвращается», — возвестил кто-то из наемников. «Летит на всех парах!» Затаив дыхание, все ожидали появления дозорного. Варя в нетерпении поднялась во весь рост в повозке и, как и все, неотрывно смотрела на дорогу. Как только Митяг оказался в поле зрения, она все поняла. Так не несутся, чтобы сообщить о хороших вестях. «Гладиус, беда!» — закричал Митяг. «Командуй отъезжать! Кто там? Что там? Сколько их?» Неслось тревожное со всех сторон. «Дроу, сотни!» — ответил дозорный, останавливая разгоряченную лошадь и пытаясь ее успокоить. «Небольшой отряд будет здесь очень скоро!» «Дадим бой!» — заявил Гасур. «Не привыкли мы бегать от опасностей!» Наемники одобрительно загудели, поддерживая решение одного из командиров. «Не получится!» — Митяг выглядел испуганным. «За этим отрядом, чуть отставая, подходит небольшое войско». «А может, у них какое дело в этих землях?» — поинтересовался Гром с надеждой в голосе. «И им вовсе нет дела до каких-то там паломников. «Ты сам-то в это веришь?» – спросил Адаир, но мужчина в ответ лишь пожал плечами, при этом сам он не скрывал тревоги. «Они идут по нашей душе», – уверенно произнес Таниэль и обратился к дозорному. «Скажи, у тебя получилось разглядеть флаги или какие-нибудь другие опознавательные знаки?» «Флагов нет», – Митяк задумался, «но все одеты в черно-синие цвета». «Одриодар собственной персоной», – презрительно проговорил Таниэль. Задумался, кивнул каким-то своим мыслям. «Плохие новости, даже очень», – серьезно посмотрел на обеспокоенных командиров. «Раз он решился выступить открыто, значит, не оставит ни одного свидетеля». «Так, нужно хорошенько осмотреться», – Гладиус обвел оценивающим взглядом поляну. «И придумать, куда паломников прятать. Чувствую, сегодня будет жарко». «Так с нами же принц из Светлого леса!» – прокричал кто-то из воинов. «Пусть снова коренями подвигает, да деревья оживит. У него же вон какая силища!» «Увы, но в этот раз у меня не хватит сил пробудить лес», – честно сознался принц. «Мне очень жаль». Все это время ведьмаки стояли немного в стороне и о чем-то спорили. «Киран, Малдир!» – позвал Гладиус колдунов. «О чем спорите? Что предлагаете?» «Пройти через серое ущелье», – ответил Киран. «Что тут сразу началось?» – все кричали. Никто никого не слушал. В основном предлагалось попытать удачу поверху, чем соваться в это проклятое ущелье, из которого еще никто не возвращался. «А ведь может получиться», – проговорил Таниэль с надеждой, глядя на хмурых колдунов.